«Понятно», – задумчиво произнесла Саша. «Биология», – подсказал Сашке. «Что, биология?» – не поняла она. «Биология и география», – подсказал я. «Предлагаешь сдавать географию», – возмутилась Саша. «С биологией проблем нет», – уточнил я. «Мне всегда эти научные термины доставали. Ланцетника на составляющие разберешь? Легко», – заверила Сашка. «Тогда вообще не вижу никаких плохих делов», – сообщил я. «А в чем проблемы с Анастасией Сергеевной? Вот у кого никаких проблем не наблюдал. Ты ее дальше 5 класса видел?» – спросила Сашка. «Вообще-то, я ей сдавал за 8 классов материал. Напомнил, ничего плохого сказать не могу. Очень приятная в общении женщина из-за своих учеников горой. Даже на проверяющих рыкнула. Помнится, преподаватель просто от Бога. В чем проблема? География. Ну да, надо немного ориентироваться по карте. И контурные уметь рисовать. Сдашь контурные, считай, что 4 у тебя в кармане. В чем проблема? Или у тебя топографический кретинизм? ХМ», — подала голос Сашка. «Вообще-то, твои слова довольно оскорбительны». «Какое именно?» — уточнил я. «Хотя бы кретинизм», — тут же сообщила Сашка. «Прилагательное топографический перед ним не смущает?» — уточнил у девушки. «Не знаю такого слова», — призналась Сашка, чем ввергла меня в сомнение об основании топографии. «Собственно, для учеников средней школы, а тем более девочкам, этого и не надо было. Увидимся завтра, посмотрим», — ответил я. «До квартиры точно дойдешь, или довести до дверей?» «Если можно, до дверей», — ответила чуть смущающаяся Саша. «Лифт. Неприлично близкое расстояние. Дыхание рот в ухо. И вываливание на площадку, в которой сразу же открывается дверь, за которой сразу же проявляется женщина в клетчатом халате, с претензиями. Восклицательный знак. Уже чуть не сплелись. Совесть бы поймели. Пока соображаю, как отвечать», — дело в руки берет Сашка. «Не стыдно вам, Зинаида Петровна, в таком-то виде перед гостями выходить?» — вякаю я и получаю отпор от Зинаиды Петровны, направленной на Сашку. «Ты меня не стыди, шалава. Зинаида Петровна, ваш вклад в дело выявления социально неблагонадежных элементов не окажется незаметным. Ориентируюсь я в ситуации, партия вас не забудет, но посаранан», — вскидывает руку Зинаида Петровна, заставляя нас отшатнуться к противоположной стороне площадки. «Проходите», — хитро добавляет она, сделав быстрый взгляд влево-вправо. «Убила бы», — тихо шипит Саша. «Спокойней надо быть», — сочувственно качаю головой. «Толерантней, то ли, чего». Сашка вжимает черную, квадратную кнопку дверного звонка в белом корпусе. За дверью раздается модная трель электронной птички. На пороге появляется моложавая женщина лет 30 в клетчатом халате с домашними шлепками на ногах. «Пришла», — осведомляется она. «Стас, моя мама», — представляет женщину Саша. «Зинаида Петровна, можно просто тетя Зина», — добреет женщина. «Тетя Зина, доставил вашу дочь в целости и сохранности, прошу особо не ругать, за сим позвольте отклоняться», — скороговоркой выпаливаю я, отдаю воинское приветствие и ретируюсь в подъезд, успев уловить в конце рев мужским голосом: «Кто там?» Вот если бы не присутствие двух сестер милосердия, бросился бы на помощь. Столько было всего в этом голосе. Глава 21. Как ни странно, на следующий день меня никто из старых и новых знакомых не беспокоил. Ну, не беспокоит и не беспокоит. Знакомое дело, бывало и не раз. Вначале выражают интерес, потом морозится. Плевать, хотя немного обидно, конечно. Второй выходной показал в обед тонированную вишневую девятку, которая, таки, явила себя. Побухала колонками и укатила. Вот мне совсем не хотелось бодаться с этими торпедами, и из Москвы приехал человек, который умел говорить с такого рода людьми. Не знаю, чем он занимался, я ему не помогал и не мешал, но, когда вишневая девятка подъехала к дому часов в 10 вечера, из припаркованной неподалеку черной БМВ вылез короткостриженный молодой человек, о чем-то переговорил с водителем девятки, после чего она, фыркнув мотором, ускакала в неизвестные дали, махнул на прощание рукой и тоже скрылся в неизвестном направлении. Ну и понедельник принес мне отличный квест под названием «Медосмотр» в военкомате, в котором даже безногие признаются годными. Вначале я был ошарашен сержантом в камуфляжке, который вежливо подсказал, куда стоит пройти. Вспоминая службу в РВСН от сержантов, вне зависимости от шевронов принадлежности к роду войск, ничего хорошего ждать не приходилось. Это как бы аксиома. А тут, 28-й кабинет, проходи. А дальше, толпа призывников в трусах толпятся в коридоре, из вещей в руках, личные дела. В 28-м кабинете выдали пока тоненькую папочку и погнали по конвейеру. Что вы слышите? 26. В ухо. Что я слышу, когда у вас тут Урал за открытым окном мотором ревет? Годин. Какая буква? Вроде Э. А, нет, С. Годин. Заголи. Повернись. Раздвинь. Годин. Седому доктору плевать, что у него молоденькие медсестрички с шальными глазами и лукавыми улыбками в подчинении, а перед ними исполняют стриптиз смущающиеся, пышущие здоровьем и тестостероном молодые мужские тела, головку помощи, рост 197, вес 98, Годин, садись на тренажер, сажусь на белый стул с длинной ручкой за спинкой, ноги на подставку, командует полноватая женщина в белом халате, хватается за ручку, после чего начинает раскручивать конструкцию вместе со мной, спокойно, спокойно, расслабься, следи за пальцем, глаза, пытающиеся сфокусироваться на пальце предательски уводит в сторону, расслабься, прикрой глаза, и раз, два, три, открывай, смотри на меня, Годин, 2 часа и меня выкидывают из военкомата без всяких объяснений, напоследок отобрав довольно раздутую папку, медкомиссию прошел и пшел отсюда, офигеть, дежурный попытался стрельнуть сигарету, но, узнав, что не курю, конкретно загрустил, немного офигевший топаю по весенней улице города, спустя 5 минут собираюсь, беру себя в руки и направляюсь к зданию ДОСАФ, или как он сейчас называется, РОСТА, Российская оборонная спортивно-техническая организация, для меня всегда будет ДОСАФ. Пройдя внутрь, тут же обламываюсь. Автосекция заканчивает свою работу к концу мая и уходит на каникулы. Летом занятий нет, зато продолжает работу секция мотоспорта. 2 месяца, и есть реальное время поиметь категорию А в водительском удостоверении. И когда уже собрался уходить, Машка подсветила кружок юного разведчика. Какие-то дополнительные занятия с курсов выстрел тоже работают с июня. Почему бы и нет, на выходе записался в мотосекцию и кружок разведчика. Толстая тетка в очках спросила имя, фамилию, прописала в журналы, посмотрела поверх очков и посоветовала не уклониться от обучения. После ее взгляда, даже если такие мысли были, мигом смыло. Возвращаясь домой, с удовольствием смотрел на город. Странно, такого чувства раньше не было. Небо, голубое, с барашками облачков. Девушки улыбчивые, улицы, ну почти чистые. Пройдя по площади до кинотеатра, Синиш застыл перед афишей. Офигеть, у нас день сурка показывают. Интересно, раздается сзади. Оглядываюсь, Андрюха Котов. Привет, ты вообще, как тут? Спрашиваю хмурого ровесника. Тебя Сашка искала, ответил Андрюха. Если бы хотела найти, нашла, ответил я. Чего такой смурной? Да блин, засмущался Андрей. Ну-ну-ну, подбодрил его я. После мыкания и выкания организм Андрюхи исторг таки правду любви к соседской девочке аж 17 лет, со всеми выступающими частями. В чем проблема подкатить? Не понял я, ты не понимаешь. Она такая, такая, ответил Андрей. Какая? Скептически отозвался. Ну, такая, вон идет, тихо, куда? Не слушая Андрюхи, дошел до довольно эффектной блондинки, объяснил ситуацию. Поискал спрятавшегося инициатора и, когда девушка, покачивая бедрами, приблизилась к коробевшему парню, слинял домой. Дома поужинали на пару с ночкой, немного посмотрели, чем оболванивают народ по ТВ и, приказав домашнему и скину меня будить только в случае нападения, завалился спать. Подъем в 6 утра, разминочный комплекс, душ, легкий завтрак и вот я уже топаю к платформе электричек. Намат просил посмотреть, что там у Сергея за проблемы. Форма одежды, джинсы, кроссовки, футболка, толстовка и ветровка. За спиной легкий рюкзак. Намат предложил подкинуть шаттлом, отказался. Захотелось побыть как все, а то скоро разучусь пешком ходить. Выйдя на платформу, осмотрелся. Мда, нет еще этих рабочих электричек из области в столицу. На 7-часовую электричку народа гораздо меньше, чем будет в будущем. Причем львиную долю составляет молодежь студенческого возраста. Опа, а вот у той девушки личико знакомое. Подхожу к стайке щебечущих девчонок лет 20-25. Привет, Света. С улыбкой смотрю на Светлану. 4 пары глаз смерили меня с головы до ног и обратно. 3 презрительно фыркнули. 1 пара голубых глаз прищурилась. Обладательница пыталась понять, откуда я знаю ее имя. Не узнала? Продолжил я, ну давай, вспоминай. 15 апреля 88 года. Ты на сутках в центральной городской больнице. Нагло спишь за столиком дежурной медсестры. И тут какой-то пацан пытается стащить у тебя газету. Не помню, правда, название. Труд или правда была. Подружки Светланы с интересом прислушивались к разговору. Ты, глаза Светы расширились. Стас, подсказал я, да, это я. Да не может быть. Света еще раз смерила меня взглядом с ног до головы. Ты же был таким. Таким, ага, мелким и толстым, подтвердил я, смеясь, подрос немного. Давний ухажер, поинтересовалась одна из подружек Светланы, о, электричка, всем приготовиться, да уж 92-й, это не 2000-е. Кто бы мне в 2020-м сказал, что в утреннюю электричку Клин-Москва можно сесть в Солнечногорске и найти свободные места в вагоне, причем столько, что все расселись и еще осталось, в глаза бы плюнул. Проболтали со Светкой до Петровско-Разумовской, где они все выходили, как старые друзья. Я пытался отделаться общими фразами и фантазиями на тему лета в деревне, так как по дурости сдал, что восьмой закончил экстерном, вызвав восхищение в тесном женском кругу и полное недоумение, почему не учусь дальше. Вот как им всем объяснить, сама Света молодец, таки добилась своего. Поступила в медицинский и сейчас грызет гранит науки на третьем курсе. На мой вопрос сменить профессию на что-то более прибыльное гневно засверкала глазами. Фанатка. И факультет менять не хочет. Желает быть терапевтом, несмотря на то, что стоматологи и хирурги зарабатывают намного больше. Даже чистыми. Про левак я и не говорю. Вот не понимает, что поставит ее на участок и собьет она ноги в кровь за нищенскую зарплату. После 6 лет обучения, и максимум благодарности от больных, что она увидит, это то, что не обругают, а могут ведь и избить, и изнасиловать. К Сергею ее пристроить пока, что ли, на выходе обменялись контактами. Сам сначала посмотрю, что у них там за проблемы, потом решим. Помахав ручкой на прощание девчонкам, оставил их на платформе Петровско-Разумовская, а сам отправился до конечной, с улыбкой наблюдал, как после Рижской вагон опустел на 2/3, а оставшиеся потянулись в головной вагон, чтобы там столпиться в стадо баранов. В этом смысле ничего не поменялось. Вышел на платформу и потопал ко входу в метро. На выходе с платформы два блюстителя порядка в мышиного цвета форме скользнули по мне равнодушным взглядом и принялись выглядывать клиента пожирнее. На входе в подземку обменял 10 на 3 металлических жетона и рубль сдачи, пока спускался по эскалатору. С умилением рассматривал оставшиеся жетоны. Блин, как давно, по моим меркам, это было. Потом введут пластиковые жетоны, а в 96-м появятся единые бумажные проездные карточки с магнитной полосой, на обороте которых будут печатать количество оставшихся поездок. В самом метро некий муравейник наблюдался, но до часа пик 2000-х еще было далеко. А на дорогах какая красота, ни многокилометровых пробок, ни заторов, машин. По сравнению с Союзом прибавилось, но до транспортного коллапса было еще далеко. С наличкой, слава намаду, проблем не было. Снабдил с запасом. Причем, не подделками, а самыми что ни есть, настоящими. Изъял немного у Сергея. Разнообразие купюр, имевших хождение по территории РФ, тоже поражало. Сам Сергей неплохо так развернулся. Обосновался внутри Садового кольца. Мало того, что в запутанных переулках старой Москвы, так еще и двухэтажное, одноподъездное здание явно антикварной постройки стояло внутри двора. В одной половине, судя по лесам, шел ремонт. Если бы не Машка с ее навигатором, хрен бы я его нашел. На двери, с виду деревянной, висел современный домофон. Нажал кнопку вызова. «Вы к кому?» – недружелюбно поинтересовался домофон. «М. К Сергею. К Сергею Павловичу», – ответил я. «Вам назначено?» – строго спросили оттуда. «Да, сообщите, что прибыл Стас», – сказал я, одновременно через ПОМа скидывая сообщение дроиду. «Отгородился? Понимаешь, дверьми с домофонами, хрен войдешь, еще немного, и придется заранее на прием записываться. Ждите», – ответил домофон и, пиликнув, отрубился. «Подождем», – с интересом посмотрел на табличку, прикрученную к двери, которая гласила, что здесь располагается ЗАО «Крылья Эльмы». Я неопределенно хмыкнул. Интересно, Боб свою фирму случайно не Джори назвал? Рядом со зданием раскинулась небольшая огороженная парковка, со строгим знаком только для сотрудников ЗАО «Крылья Эльмы», шлагбаумом и охранником. Преобладали «Жигули» различных моделей. Причем предпочтение отдавалось восьмеркам и девяткам красного цвета. Отечественный автопром был немного разбавлен немецкими, в основном, иномарками. Как белый лебедь, среди гадких утят, на стоянке стоял антрацитового цвета, блестящий лакировкой и хромом Mercedes-Benz W140, подпираемый с двух сторон такими же черными, наглухо затонированными гелендвагенами Mercedes-Benz W463. «Жирует, падла», — подумал я о Сергее. Не успел я как следует рассмотреть стоянку, как сзади запиликало дверь и на пороге появился молодой, поджарый человек с приятными чертами лица и аккуратной прической, одет в строгий черный костюм со всеми атрибутами. Блестящие туфли, белая рубашка, галстук с золотым зажимом и дорогие, даже на вид, часы. «Проходите». С полупоклоном парень сделал приглашающий жест в сторону входа, одновременно сбрасывая идентификатор. «Ясно, на мат еще одного терминатора прислал, Сергей Викторович вас очень ждал». Внутри оказалась стойка с турникетом. За стойкой с виноватым видом стояли два шкафоподобных охранника. Восклицательный знак, дебилы. Показал им кулак парень и уже обращаясь ко мне. «По лестнице на второй этаж, пожалуйста». Когда заворачивали на следующий пролет, заметил на себе любопытные взгляды охранников. Второй этаж, одно крыло перекрыто пленкой, слышен звук ремонта. Второе, длинный коридор и два ряда дверей. Подведя к одной из них, на которой висела табличка «Директор», парень предупредительно открыл дверь. Аж неловко как-то стало. «Так надо», — успокоила Машка. «Надо, так надо. Хрен знает, о чем эти личности промеж собой договорились, не ставя меня в известность. Если бы кто-то соизволил читать отчеты и пакеты, которые ему скидывают, вместо того, чтобы флиртовать с девчонками в электричках, то был бы в курсе», — съязвила Машка. «Ладно, я ей еще это припомню». За дверью оказалась классическая приемная удачной фирмы из 90-х. Стол, компьютер с принтером. За ним секретарша модельной внешности с ногами от коренных зубов, выдающейся грудью и глуповатым выражением лица. Из одежды запомнились только туфли на чудовищно высокой шпильке и пояс, по недоразумению надетый вместо юбки. «Чай, кофе?» — спросил меня провожатый. «Жарковато что-то», — отмахнулся я, — «что-нибудь освежающего». «Сок?» — предположил парень. «Можно», — согласился я, — «только не апельсиновый». «Лена, слышала?» — обратился к секретарше парень и провел меня к директору. «Ну и нафига весь этот цирк?» — спросил я Сергея, проходя и усаживаясь в кресло для посетителей. «Статус», — ответил Сергей, — «понты, наше все». «Так, твой пакет не успел изучить, пардон, пом, подготовь мне выжимку по основному, а ты, Серега, дай пока договор какой, посижу, типа, поизучаю». «Готово», — отозвался пом. Заполучив в руки договор, перелистнул несколько страниц и уставился в него невидящим взором, изучая пакет информации, полученный от пома. Аномат действительно умудрился нехило развернуться с помощью своих аватаров. Он, вернее Сергей, одним из первых зарегистрировал ЗАО, консалтинговую фирму, пользуясь тем, что никто не знает, что это означает и чем фирма должна заниматься, занимался всем. Основная направленность – посредник. Посредник между РФ и Западом. И речь идет не о перегоне подержанных иномарок, не о фуре компьютеров, хотя и этим не брезговали, не о вагоне китайских пуховиков. Речь шла о поставке на предприятие РФ оборудования, комплектующих и сопутствующих товаров. В обратку предприятия поставляли свою продукцию, то, что умели делать лучше и дешевле, чем Запад. В основном, сталь разных марок, титан, алюминий. В нефтегазовую отрасль намат не лез. Под шумок, часть необходимого намаду сырья уходила ему на восстановление рейдера. Нет, никакого обмана, или воровства. Просто плюсовали к заказу несколько тонн. Практически сразу под крылом Эльзы был организован карманный, коммерческий банк, для внутренних расчетов и ЧОП, практически законное вооруженное формирование. А заказчики-то какие? Охренеть! Эти фамилии и названия довольно часто мелькали в газетах и по телевидению. Тут в месяц суммы с более, чем 6 нулями крутится. И отнюдь не в рублях. Интересно, а контрагент за рубежом у нас кто? Ну кто бы сомневался. Фирмочка, с ничего не значащим названием Джори учредитель, некий Роберт Бейнар. Ну намат, ну жук, не боишься? Отвлекся я от изучения пакета и обнаружил под носом стакан с соком. Яблочный. Чего? Спросил Сергей. Что с такими деньгами, таким фамилиям тебя дешевле будет заказать, чем заплатить? Пояснил я. Пытались. Флегматично ответил Сергей. Вопросительный знак. Не выдержал я. Одной ОПГ в Москве и одним замом на заводе в далекой Сибири стало меньше. К сожалению, вместе с семьями всех участвовавших, отозвался Сергей. Семьи-то зачем, не выдержал я, они же не виноваты. Виноваты, не виноваты, значения не имеет. Джори могли потребовать жизни родственников обидчиков вплоть до седьмого колена, и эти просьбы всегда удовлетворялись. Всегда, ответил Сергей, не стоит плодить дурных мстителей. Да и другим было показано на конкретном примере, что с ними будет, если подумают о чем-то таком. Не поможет ни собственная крутость, ни охрана, ни государство, ни попытка спрятаться. В ОПГ, кстати, половина состава была из госслужащих силовых подразделений, как вы будете их называть в будущем. А замы с семьей аж в Греции догнали. Может, оно и верно. Нехотя согласился я, продолжив изучать пакет. Примерно тогда и был активирован третий терминатор. По легенде, Сергеев Иван Иванович, личный водитель и директор ЧОПа, детекторы, которые предоставил Намат, периодически выявляли жучки в здании, которое взяла в аренду фирма. Чужих сюда не пускали, так что кто-то из своих. В последнее время количество закладок увеличилось. Видеонаблюдение особой ясности не внесло. Сотрудники, а их более 150, перемещаются хаотично и подсадить жучок может кто угодно. По-быстрому свояли в мастерских рейдера детектор лжи и прогнали через него весь персонал фирмы. Под подозрение попали четверо. Намат пока не хотел радикальных мер, чтобы народ с фирмы не побежал, разнося вокруг дурные слухи. Репутацию необходимо поддерживать. Вот для этого ему и понадобился псион с моими возможностями. «Так, ясно», — сказал я, ознакомившись с пакетом. «Сейчас все четверо на месте?» «Да», — кивнул Иван. «Тогда не будем тянуть. Нужно свободное помещение. Желательно такое же, как здесь. Два смежных. Хорошо, что подозреваемых только четыре. Я больше часа в таком режиме не выдержу. По помещению, вряд ли такое найдем», — признался Иван. «Одно освободить можем, но только простое. Ну хрен с ним. Давайте одно. Тогда сейчас накидаем вопросики, ты их будешь зачитывать подозреваемым и отпускать, а я потом скажу, кто врал, кто нет». «Добро», — согласился Иван, чтобы подозрение не вызвало. «Может, второй раз прогнать всех через детектор? Это не вызовет подозрений», — хмыкнул я, давая уж радикально. «Сначала эту четверку». Накидали лобовые вопросы, пригласили по одному фигурантов. Из четырех подозреваемых один охранник работал на ментов, или даже на мента. Дальше цепочки он не знал. Еще двое из менеджеров — на бандитов. Причем, на две отдельные группировки, независимо друг от друга. Самое интересное, что самая главная подозрительная личность, девочка из бухгалтерии, была чиста, как вода в горном ручье, просто пугалась всего и вся. И этот отдельный вызов здорово взвинтил ей нервы. Посоветовал выписать премию. «Что дальше планируешь с ними делать?» — спросил Сергея, когда закончили и ждали доставку жратвы из ресторана. «Фигурантов, под ментоскоп, бандитов, под нож, после ментоскопа. Мента однозначно под ментоскоп, а там видно будет. Если инициатива частная, пусть дураком остается. Если приказ пришел сверху, есть кому шепнуть слово. Ментоскоп, я так понимаю, полевой?» — спросил я. «Да», — кивнул Сергей. «Не хватало их еще на рейдер катать. Злой ты», — посетовал я. «Самозащита», — отозвался Сергей. «Боба то же самое?» — спросил я. «Там проще», — пожаловался Сергей. «Плати налоги вовремя, и тебя особо трогать не будут». «Не, ну пытались разок наехать, так он даже наши силы привлекать не стал. Местные копы всех и свинтили. Да уж, это у нас сейчас дикий запад и право сильного», — вздохнул я. «В содружестве то же самое», — напомнил Сергей. «Насколько я понял, только во фронтире», — возразил я. «А вообще надо самому туда лететь, своими глазками поглядеть». «Надо», — согласился Сергей. «Вот рейдер восстановит, угрозу из космоса устранят, и летите». «Что значит летите? А вы что, тут останетесь?» — не понял я. «Да, только элементы питания дополнительные возьмем и кое-какое оборудование», — ответил уже Иван. «Зачем?» — не понял я. «Приказ Намада», — пожал плечами Сергей. «Ведем здесь дела, пока это будет возможно, затем переходим в непосредственное подчинение твоей мамы, с приоритетом ее защиты». «Ну если так, то согласен», — согласился я. «Кстати, что у тебя за мерз?» «Шестисотый». «Шестисотый еще не выпустили», — ответил Иван. «Изначально трехсотый». «Че так кисло? Пацаны уважать не будут», — подначил я. циферки любые повесить можно», — отмахнулся Сергей. «А реальные характеристики ты еще по шестерке должен знать». Восклицательный знак. Врубился я. «Так это переделка». «Что, и гелики тоже?» «Гелики почти нормальные», — отозвался Иван. «Почти», — уточнил я. «Отволокли на рейдер, разобрали и собрали с заменой материалов на более износостойкие. Навесили бронирование, включая стекла и шины. Форсировали двигатели. Водилы не догадываются?» — спросил я. «С чем им сравнивать?» — удивился Иван. «Нет, конечно, восхваляют немецкое авто. Ну на мат и жук». В очередной раз восхитился я. «Гаишники не пристают, ты номера видел?» Вопросом на вопрос ответил Сергей. «Гаишники в ужасе на обочину прыгают, увидев. Некоторые честь отдают. Для слепых есть спецсигналы, причем официальные, так же, как и официальное разрешение на оружие нашим чоповцам. Полезно иметь в правительстве обязанных тебе людей. Никак понять не могу, нахрена вам этот чоп?» – спросил я. «Статус, понты», – объяснил Сергей, – «нужно соответствовать». «Ну не самому же мне, директору солидной фирмы, с пьяной быдлотой драться, которая шары залила до такой степени, что уже не соображает, кто перед ним стоит. Кстати, если тебе будет нужно». «Не-не-не», отказался я от такой чести, «мы как-нибудь по-простому, в тенечке. Я сегодня от шаттла еле отмахался. Не хватало мне еще по Солнечногорску с сиренами на черном гелике рассекать. В случае чего, можешь этот ресурс брать себе». «Принял», — ответил я, и в этот момент, наконец, принесли заказ. Когда уже отобедал и собрался уходить, вспомнил еще пару дел. «Так, Сергей», — сказал я, — «выдай-ка девочке из бухгалтерии, что мы сегодня опрашивали, премию в размере месячного оклада, а то у тебя вечером от нее заявление по собственному на столе лежать будет, или просто сбежит». «Немного», — усомнился Сергей, — «что, у нее зарплата в пару лямов зелени?» «Да нет, как скажешь». Сергей повернулся к сейфу, открыл, отслюнявил из пачки несколько купюр в конверт, нашедшийся на столе, остаток суммы протянул мне, после чего нажал кнопку селектора. «Леночка, вызовите ко мне Щербакову из бухгалтерии». «Сейчас сделаю», — заверили из селектора. «Секретарша тоже понты», — уточнил я. «Как понимаешь, нам такая ни к чему», — хмыкнул Иван. «Так что если хочешь, вперед, воздержусь», — ответил я и пояснил свои слова. «Кукла. Пустышка. Фасад отштукатурен, а внутри пустота. Такие кончают только тогда, когда ими восхищаются. По-другому не умеют. Проститутки за деньги и то больше удовольствия получают». «Ну да, ты же эмпат», — понял Иван, — «тебя имитацией не надуришь». «Ага», — согласился я. В этот момент в дверь постучали мелкой дробью, и после властного «войдите в кабинет» прошла давешняя девочка-бухгалтерша. «Эмпатом быть не надо, чтобы увидеть ее эмоциональное состояние». Девочка шла на казнь, лицо бледное, руки трясутся, зубы плотно стиснуты, чтобы не выбивать мелкую дрожь. Казнь через повешение ей уже гарантирована. После факта наличия трех мужчин в закрытом кабинете в изнасиловании тоже не стоит сомневаться. Сейчас она гадала, ее просто расстреляют, или перед этим четвертуют. Бросив взгляд на Сергея, я прикрыл глаза и отдал мысленный приказ. Дроид 7N247 в один прямое подключение. Как и любыми другими дроидами, терминаторами я мог управлять вручную, а в режиме прямого подключения видел мир их датчиками. Мгновение, и вот я рассматриваю сам себя с места Сергея. Быстро отфильтровав изображение так, чтобы оно наиболее походило на изображение, получаемое из человеческих глаз, я встал со своего кресла, подхватив конверт, и, улыбнувшись, шагнул навстречу Щербаковой. «Дорогая Наталья», — зашипела Машка. «Дорогая Наташа, сегодня мы проводили дополнительные тесты с привлеченным специалистом, и знаете, что он нам сказал?» «Что?» — охнула девушка, и колени у нее подогнулись. «Идиот», — резюмировала Машка. «Что вы являетесь лучшим работником фирмы?» Быстро исправил я ситуацию, не приставая скалиться. «Правда?» — не поверила Наталья. «Правда», — кивнул я. «Поэтому, от лица фирмы хочу поблагодарить вас за ваш труд и вручить премию, в размере месячного оклада». «Спасибо», — заикнулась девушка, беря конверт. «Уверен, я отчески положил ей руку Сергея на плечо, что с такими замечательными работниками, как вы, наша фирма проработает много лет. Ну и очень надеюсь, что вы нас не покинете, а заработаете еще очень много премий». «Да-да», — в прострации согласилась Наталья, тупо глядя на конверт, которая держала на уровне груди двумя руками. Видя, что девушка зависла, аккуратно довел ее до двери и вывел в приемную. «Все, дальше пусть сама разбирается». Вернулся в себя. «Какая впечатлительная особа», — прокомментировал Иван. «Я о том же», — согласился я. «Есть еще одно дело, да пойду». «У вас медпункт есть?» «Нет», — недоуменно ответил Сергей. «А зачем?» «Здоровье сотрудников заботится», — пояснил я. «И о благополучии фирмы». «Здоровый работник, успешная фирма?» — спросил Иван. «Беременная соискательница, 3 года декрета с сохранением заработной платы», — ответил я. «ХМ, с этой точки зрения не рассматривали. Да у нас просто так беременные уходили», — признался Сергей. «До поры, до времени. Вот найдется одна такая, подаст в суд за несоблюдение трудового кодекса, и вся репутация коту под хвост». «Ну, далеко не вся», — возразил Иван. «Тем более, можно и по-другому с жалобщицей поступить. Короче, у меня знакомая в меде учится, надо пристроить», — признался я. «Прямо нельзя было сказать?» — спросил Сергей. «Сделаем, если захочет, и операционную оформим. Не торопитесь, ей еще 3 года учиться. Узнаю у нее насчет подработки, сообщу», — ответил я и, улыбнувшись, добавил: «Операционную точно не надо, она терапевт. Ну а теперь, бывайте. Провожать не надо, дорогу помню. На связи». Выйдя на улицу, поглядел в голубое небо, да и пошел гулять по московским улочкам, чуть ослабив ментальный щит. Эти 4 подозреваемых меня здорово вымотали. Надо было немного восстановить резерв, да и просто так, впитывая чужие эмоции, давно уже не гулял, абсолютно бесцельно мотаясь из стороны в сторону, улыбаясь всем встречным девушкам, ловя ответные улыбки и положительные эмоции. Часа через 3 неожиданно выбрался на Старый Арбат. С удовольствием побродил с толпой между разнообразными торговцами. Послушал уличных музыкантов. Некоторые вполне прилично исполняли популярные в то время хиты. Девки задорно пели 2 кусочка колбаски и рассказывали, как плохо без Лехи. Пацаны подвывали дым сигарет с ментолом. Не забывали и про русский рок, и про бардов, и про романсы. Попозировал художнику, который за 10 минут накидал на меня шарж. Очень понравилось. Сверился с часами и, чертыхнувшись, заспешил к метро. Половину дня как корова языком слизнула. На Ленинградском вокзале купил 2 одуряюще пахнувших горячих белиша, где, прямо на платформе, в ожидании электрички и сожрал. Машка, правда, попыталась испортить аппетит, заверещав, что это не пища, а оружие массового отравления, и ее надо закопать в землю минимум на 5-метровую глубину, на что получила приказ тщательнее следить за здоровьем. В электричке дремал с глупой полуулыбкой, привалившись к стеклу. Неплохо прогулялся, а в Солнечногорске взял еще 10 жирных, только что пожаренных и посыпанных сахарной пудрой пончиков. О, эти божественные пончики, куда же вы потом исчезли? Подходя к дому уже в сумерках, заметил тощую фигурку около своей калитки, от которой пахнуло беспокойством и немного раздражением. Заметив меня, фигурка решительно двинулась навстречу. «Сашка», — удивился я, — «тебе делать нечего, кроме как мой забор своей спиной подпирать. Ты где был?» «Начало, Сашка, впрочем, неважно. Ты мог бы прийти завтра к нам домой?» «Зачем?» «Папа хочет познакомиться», — пояснила Сашка. «Не понял, к чему такая спешка?» — ответил я. «У тебя же день рождения в конце мая, ну вот там и познакомимся. Папа боится, да и мы все боимся, что до моего дня рождения он может не дотянуть», — пояснила Саша. «Так», — я секунду осмысливал услышанное. «Почему?» «Инфаркт», — кратко ответила Александра. Глава 22. ХМ, насколько батя плох? — уточнил я. «Плох», — печально вздохнула Саша. «Он хоть до завтра дотянет?» — уточнил я. «До завтра точно дотянет», — заверила Саша. «Тогда пошли чайку попьем, заодно ты мне все подробно расскажешь», — предложил я. «Поздновато как-то», — неуверенно произнесла Сашка. «Пончики на станции купил, знал, чем соблазнить девушку». «Вперед», — тут же согласилась Александра. «Перед чаем пришлось отдавать дань кошке, чтоб не орала и не кидалась под ноги. Зато потом, треская пончики и запивая их ароматным напитком, Саша поведала про проблемы отца. Инфаркт Петр Федорович схлопотал еще прошлым летом. Заместитель начальника автопарка местного завода в очередной раз пытался выбить уже который месяц задерживаемую зарплату для себя и своих шоферов, тех, кто еще не разбежался от таких щедрот, когда посерел лицом, хватанул ртом воздух, схватился за левую сторону груди и тихо обмяк на стуле в кабинете директора. Повезло, что дотянул до приезда скорой. В больнице ничем его не обрадовали. Подлечили, Конечно, но сказали, что надо ставить шунты. Но, опять это но, в очередь его поставили. Но бесплатная операция светила лет через 20, по словам родителей, которых подслушала Сашка. На платную операцию денег нет, да и если делать платную, то не у нас, сами хирурги так и говорили. Нет, специалистов и в Союзе хватает, ничем не уступит западным. А вот сами материалы шунтов, подготовка к операции и послеоперационная терапия у нас просто ужасная. Опять же, из-за отсутствия необходимых медикаментов. Все это Сашка рассказала довольно сумбурно из того, что умудрилась подслушать. Так что пока папе оформили инвалидность, пока оформляли, нервы тоже вытянули с километр. Тут еще одна напасть, пока он гулял по больницам, его потихоньку уволили с предприятия задним числом. Через 3 дня после того, как его увезла скорая, якобы за прогулы, задолженность, правда, выплатили полностью, но, с учетом гиперинфляции, этой суммы хватило на неделю семье из 4 человек. И вот, здоровый, каким он себя считал, 40-летний мужик, вмиг превратился для семьи в обузу. С учетом того, что является пенсионером и категорическим запретом врачей поднимать что-либо тяжелее собственного полового органа, работу найти нереально. Такие обстоятельства даже самого ярого оптимиста загонят в тяжелую депрессию. Стал потихоньку выпивать, что тоже строго запрещено. Но если чуть-чуть, то можно, потом не потихоньку. Итог этого мне можно было не рассказывать. Скандалы, вымотанные нервы окружающим, и так далее, и тому подобное. Вот в ночь с пятницы на субботу его и увезли на скорой. Опять, Саша была не в курсе, что там у него было, но выписали его в понедельник уже совсем плохого. Ходит еле-еле, предпочитает лежать, кряхтит, как дед. Короче, жесть. Я внимательно выслушал все, что рассказала Саша, задумчиво почесал левую бровь и сказал: «Знаешь, пожалуй, я смогу вам помочь». «Как?» – саркастически спросила Сашка. «Чемодан денег на операцию дашь?» «Чемодана денег у меня нет», – ответил я. «Не говорит же ей, что, при необходимости, денег можно насобирать столько, что и в сухогруз не поместится, но у меня есть один знакомый. Короче, утро вечера мудренее, а за окном уже темно». «И правда», – очнулась Сашка. «Давай ты завтра после уроков за мной зайдешь, и мы сходим к твоему папе в гости, а я попробую со знакомым связаться». «Что хоть за знакомый?» – спросила Сашка, уже натягивая кроссовки в коридоре. «Мамин знакомый», – напустил туману я, одеваясь, врач, со своей клиникой. «Короче, ничего не хочу говорить, пока сам не выясню, а то сейчас наобещаю с 3 короба, а по итогу выйдет пшик, и как вы потом на меня смотреть будете?» «Ну ладно», – согласилась Саша, «а ты куда одеваешься?» «Тебя проводить», – буркнул я, темень на дворе. «Вдруг такую красавицу половцы какие украдут?» «Половцы», – хихикнула Сашка. «Ага», – хмуро подтвердил я, – «половцы, современные, сменившие коней на вишневые девятки». «Ты про этих?» – сразу погрустнела Сашка. «Ты знаешь, после встречи с тобой их не видно, но это не значит, что они исчезли или забыли о тебе», – серьезно ответил я, пока их припугнули. «Сидят тихо, но пройдет время, да еще водкой подогреются. Пустые головы плюс алкоголь – очень опасная смесь. Так что давай-ка я тебя до дома доведу, мне спокойней будет».